Глава 31. Черные доспехи. Юрий с невозмутимым видом держал в руке пистолет, дуло которого было направлено Максиму в голову. Двое других головорезов прикрывали его с обеих сторон, чтобы оружие не увидел кто-нибудь из покупателей торгового центра. «А теперь, детишки», — спокойно проговорил Юрий, «без лишних телодвижений и криков вы пойдете с нами, и тогда никто не пострадает». «Что вам от нас нужно?» — хмуро спросил Максим. «Мы всего лишь прокатимся в одно место, и там вам все объяснят». «Никуда мы с вами не пойдем», — сказала Лера. «Тогда в голове твоего братца появится одна лишняя дырка. Твоя мамаша этому вряд ли обрадуется», — хмыкнул Юрий. «А теперь вперед». Пришлось подчиниться. Один из помощников Юрия пошел впереди, показывая дорогу. Лера и Максим двинулись за ним, а позади них шли двое остальных. Они снова спустились в подземный переход и вышли по нему к городскому пляжу, а оттуда направились в сторону причалов. «Заставили же вы нас побегать», — хмыкнул один из людей Юрия. «Устроили в городе настоящий переполох». «Как бы полиция не нагрянула», — озабоченно сказал второй. «Да что от них толку, Марат?» — расхохотался первый. «Ты же сам их видел в тоннелях. Если бы не Воронин, они бы свой участок вообще не покидали». Лера косилась по сторонам, надеясь увидеть хоть кого-нибудь из знакомых. Но на пристани, как назло, не было ни души. Через несколько минут они ступили на длинный темный причал. Рядом на воде покачивалось несколько больших катеров, привязанных толстыми канатами. Ребят повели к самому крайнему. У трапа Лера слегка замешкалась, и чья-то рука грубо толкнула ее в спину. Девушка едва не поскользнулась на мокрых досках. «Еще раз тронешь ее, я тебе руку сломаю», — грозно пообещал Максим. Трое бандитов лишь громко расхохотались, а Лера на всякий случай пробормотала, что с ней все в порядке. «Утомительные вы ребята», — буркнул Юрий. «И везучие. Но, боюсь, ваше везение закончилось». «Что вам от нас нужно?» — повторил вопрос Максим. «Мы не сделали ничего плохого». «Иногда люди доставляют неудобства уже тем, что появились на свет», — уклончиво ответил Юрий. Леру и Максима заставили сойти в большой катер, пришвартованный у причала. Один из помощников Юрия отвязал канат и оттолкнул катер от бортика. Второй, которого звали Марат, сел за штурвал, и вскоре они отчалили от берега. Юрий продолжал держать близнецов на прицеле. Катер удалился на порядочное расстояние от побережья и быстро понесся вдоль линии пляжа, направляясь в сторону судовых доков. Они промчались мимо скопления больших грузовых кораблей, мимо доков и огромных ангаров, и вскоре морской порт Нового Ингершама остался далеко позади. Впереди из темной дымки появились плоские крыши больших промышленных зданий. Лера догадалась, что они направляются к местному рыбоконсервному заводу. Они уже проезжали мимо него, когда Светка везла их к дому мадама Наид. Катер направлялся к причалу завода. Лера и Максим настороженно переглянулись. Значит, их и правда везут туда? Лера взглянула на Юрия и вдруг встретилась с ним взглядом. Мужчина недобро усмехнулся и перехватил рукоять пистолета поудобнее. Вскоре катер остановился. Брата и сестру заставили выйти из него, а затем повели к высокому кирпичному зданию, одну из стен которого полностью покрывали широкие стальные трубы и большие вентили. Изнутри несся приглушенный гул множества работающих механизмов. На территории завода они не увидели ни одного человека, лишь высокие штабеля ящиков и больших железных бочек, сложенные у бетонной ограды. Ребят завели в здание, заполненная изнутри непрестанно движущимися конвейерными лентами. На лентах стояло огромное количество консервных банок. Они проезжали через диковинные машины и агрегаты, которые закрывали их крышками, клеили этикетки, ставили штампы, затем сгружали в большие стальные ящики, а те, заполняясь, отъезжали в дальний угол цеха. И ни единой души. Одни только механизмы и электроника. «Предмет особой гордости семейства Комиссаровых», — хмыкнул Юрий, глядя на движущиеся конвейеры. «Сплошная автоматика. Завод приносит им миллионы». «Так это они хотят поговорить с нами?» — нахмурился Макс. «Ну, тогда зачем тащить нас сюда? Мы же только что были у них дома». Юрий молча взмахнул пистолетом, приказывая двигаться дальше. Следуя за одним из конвоиров, Лера и Максим поднялись по широкой железной лестнице и оказались под самым потолком консервного цеха. Стальная платформа, сваренная из железных прутьев, вела в дальний конец здания. Свет дежурных ламп едва проникал сюда через большие закопченные отверстия в потолке. Вскоре Лера поняла, что их ведут к гигантской воронке, расположенной в самом конце платформы. Из большой трубы в воронку сыпалась какая-то труха, а там, внизу, беспрерывно мелькали острые стальные ножи, размалывающие эту труху в порошок. Вонь от сырой рыбы стояла такая, что Лера и Максим едва не задыхались. «Что это?» — крикнул Максим, стараясь перекричать шум механизмов. «Измельчитель!» — с каким-то садистским удовольствием ответил один из помощников Юрия. «Сюда подаются все отходы производства. Куски рыбы, которые не годятся для консервов, кости, плавники, головы. Ножи измельчают все в порошок, а он затем идет на удобрение, на корм для рыб и домашних животных. Если туда что-то сбросить... кого-то!» — добавил тип со странным выражением на лице. «То его уже никогда в жизни никто не найдет». И тут Лера поняла, для чего их сюда привели. «Вы с ума сошли?» — испуганно крикнула она. «Отнюдь», — покачал головой Юрий и кивнул своим людям. Те тут же бросились к брату и сестре, намереваясь схватить их. Лера метнулась к перилам, но один из громил вцепился ей сзади в волосы и резко рванул на себя. Девушка вскрикнула от боли. Марат обхватил Макса сзади за шею. Оба бандита потащили перепуганных ребят к воронке, в которую продолжали сыпаться отходы. Лера дико завизжала от ужаса. «Зачем вы это делаете?» — закричал Максим. «Чтобы закончить начатое много лет назад», — спокойно ответил Юрий. «А то в огне вы не горите, и даже от машины, несущейся на полной скорости, умудряетесь удрать». Лера изумленно на него уставилась, а Максим яростно дернулся. «Так это и правда были вы!» — крикнул он. Юрий, не отвечая, махнул пистолетом в сторону воронки. Марат толкнул Максима вперед, но парень внезапно всадил локоть в живот своему конвоиру. Тот громко охнул, но не выпустил его. Максим ударил еще раз, и оба повалились, врезавшись в железное ограждение платформы. Лера быстро повернулась, оставив в руке бандита порядочный клок своих волос и вцепилась ногтями ему в лицо. Тип громко завопил и махнул кулаком. Лера успела пригнуться, но он успел задеть скулу. От удара у нее потемнело в глазах. Второй бандит ударил Максима в челюсть. Тот упал, но тут же вскочил снова и ринулся на громилу. Получив очередной удар в лицо, а затем два резких удара в живот, которые вышибли из него дух, парень рухнул на колени, хватая ртом в воздух, не в силах произнести ни звука. «Запыхался, дружок!» — глумливо усмехнулся Марат, нависая над ним. Максим поднял голову с ненавистью, глядя на него, и с силой ударил бандита кулаком вниз живота. Теперь настала очередь того с воплем рухнуть на колени, выпучив глаза. Лера ударила второго бандита по лицу, но тот словно и не почувствовал ее удара и с силой толкнул девушку в грудь. Лера не удержалась на ногах и упала на спину, ударившись затылком о железный пол. Перед глазами у нее все поплыло. Юрий наклонился, намереваясь схватить ее за волосы и подтащить к грохочущей воронке. «Нет!» — взмолилась Лера. «Пожалуйста, не надо!» Но лицо Юрия выражало полное равнодушие. Второй бандит ухватил Максима за ворот и поволок. У Леры потекли слезы. Она поняла, что это конец. И тут из полумрака в противоположном конце платформы возникла фигура, затянутая в подобие черных доспехов. Лера, которая в тот момент смотрела на склонившегося над ней Юрия, увидела, как у него открывается рот и округляются глаза. И в тот же миг что-то острое и блестящее с тремя длинными лезвиями со свистом вошло ему в горло и отбросило назад. Юрий не успев даже пикнуть, во весь рост рухнул в воронку измельчителя. Гул работающих ножей усилился лишь на несколько мгновений, вся платформа завибрировала, а затем все вернулось к прежнему режиму. Лера зажмурилась, чувствуя, что сейчас потеряет сознание. Бандит, державший Максима, вскинул голову, но фигура уже метнулась к нему черной молнией. В полумраке сверкнули металлические детали костюма, и стала видна маска в виде паука, закрывающая лицо. Нежданный спаситель ударил бандита ногой в подбородок. От удара тот перелетел через перила и с воплем рухнул вниз. Через пару секунд, 6 метрами ниже, послышался жуткий грохот. Третий тип выхватил из-за пояса пистолет, но прицелиться не успел. Спаситель в доспехе сделал резкое движение, казавшееся размытым в полумраке, и в его руках с щелчком раздвинулось оружие, напоминающее длинный золотой трезубец. 3 острия вонзились в грудь бандита и тут же убрались обратно. Громила изумленно замер, грузно рухнул на спину и больше не шевелился. А спаситель с легкостью перемахнул через ограждение и исчез, растворившись в темноте консервного цеха. Лера и Максим не услышали шума его приземления. Брат и сестра с ужасом уставились друг на друга. Затем Максим быстро подполз к Лере и крепко обнял ее. Девушку трясло. Максим взял ее за руку и осторожно повел за собой. Они нашли выход из цеха, затем покинули территорию рыбоконсервного завода и пешком направились в сторону пансионата «Лазурная звезда». Над Новым Ингершамом все сильнее сгущалась ночная тьма. «Этот мерзкий Юрий работал на Николая Комиссарова», — сказала Лера, немного успокоившись. «Как думаешь, он исполнял его приказ?» «Комиссаров не произвел на меня впечатления хладнокровного злодея», — возразил Максим. «К чему ему предлагать мне работу и тут же пытаться убить?» «Чтобы никто ничего не заподозрил?» «Все равно. Странно все это». «Но ты ведь слышал, что он сказал?» — тихо спросила Лера у брата. «Про огонь. Что если речь шла о пожаре в гостинице, после которого у меня на всю жизнь остался шрам? Значит, они уже пытались нас убить?» «Недавно меня едва не сбила машина», — признался Максим. «Они преследовали меня специально. Я тогда едва сумел оторваться». «Почему ты ничего не сказал?» «Не хотел никого беспокоить». «Мама встречается с этим полицейским, Алексеем Ворониным. Он бы помог». «Мало ли здесь черных машин. К тому же я тогда не рассмотрел ее номера», — ответил Максим. «Узнал ее лишь сегодня, когда снова увидел». «А о том, что случилось, как думаешь, Воронину можно рассказать?» «Конечно!» «Но мы его практически не знаем. А если он заодно с этими бандитами?» «Если он с ними заодно, значит, в курсе происходящего и может закончить то, что они начали», — сказала Лера, опустив голову. «Давай сначала присмотримся к нему», — предложил Максим. «Последим за ним. Если он в курсе, то сильно удивится, увидев нас живыми». «При встрече я с него глаз не спущу. Но вообще-то он производит впечатление честного человека». «Эти трое тоже производили», — ухмыльнулся Максим, «пока не начали размахивать оружием». «Но кто нас спас?» «Понятия не имею. Я только понял, что это женщина». «Женщина? Как это ты разглядел в такой темноте?» «По некоторым особенностям фигуры», — смущенно хмыкнул Максим. «Уж слишком обтягивающий костюмчик, но и жуткий при этом». «Господи», — вздохнула Лера, — «нас пытались убить, и мы даже не знаем, кому можно об этом рассказать». «Никому», — мрачно произнес Максим, потирая подбородок, — «пока не поймем, что нам делать дальше». На его лице расплывались 2 здоровенных синяка. Лера догадывалась, что и сама выглядит не лучше. «Нужно придумать, как объяснить эти синяки маме», — произнесла она. «Скажем, что свалились с катера», — предложил Максим. «Тогда уж лучше наврать про какую-нибудь лестницу. Вода таких синяков на лице не оставляет». «Длинная же была лестница», — поморщился Максим, задирая футболку. На его загорелых боках темнело еще несколько синяков. Лера безумно устала. Ее веки налились тяжестью, руки и ноги гудели от перенапряжения. Она хотела поскорее принять душ и лечь спать, но понимала, что вряд ли ей удастся быстро уснуть после всего пережитого. Она снова взглянула на брата. Максим, похоже, испытывал те же чувства. Ему досталось даже больше, чем ей. Лера взяла брата за руку, и он мягко сжал в ответ ее пальцы. Она посмотрела ему в глаза, и вдруг они стали совершенно черными. Ни белков, ни радужной оболочки, только одна сплошная чернота. Лера вздрогнула, но глаза Максима уже снова были зелеными, как всегда, просто зрачки казались слегка расширенными, но это, наверное, от всего пережитого. Да нет, ей просто почудилось. От такой безумной усталости чего только не привидится.